и их улыбка непостижимым образом точно повторилась в улыбке его застенчивой спутницы. Я не успел опустить палец на кнопку, когда увидел вспышку. Кажется, мне удалось сфотографировать ангелов. 25 июня 2004 года. Спать несравненно интереснее, чем жить. Кто только не засветился в моих много раз прерывавшихся снах прошедшей ночью. Сначала мы с Машей и Габикой отправились в магазин за обновками. Габи в бумажной короне поскакала вперед к огромной клумбе, а мы с теткой шли прогулочным шагом, когда заметили, что наша крошка совсем голенькая. — Сейчас же вернись! — закричала ей Маша, пугливо озираясь кругом, с опасением, что прохожие увидят голову ребенка. Габика немедленно прибежала ко мне, обхватила ручками мои колени. — Ты почему не оделась? — строго спросил я ее. — Зачем? — пролепетала моя невинная кроха и подняла на меня глаза. — Мы ж там все купим? Все в магазине? Между двумя отрезками сна Маша успела измучить всех тяжелой болезнью. И сейчас я могу только вспомнить, что застал ее в огромной постели рядом с раскрытым редикюлем, из которого ей, видно, не удалось достать кусочек сахара. Вышло так, что я разбудил ее и, собственно, вернул с того света, потому что ее возвращение к жизни было меньше всего похоже на пробуждение. Моя любимая тетка не отряхнулась от сна, а именно высвободилась из сетей смерти. Я помню, что из мертвенно-бледной она превратилась в цветущую боевую Ильинишну, которой все нипочем. В том, что она начала жизнь заново, мне не пришлось сомневаться, ибо нашей следующей целью было определение Габики во французскую школу. За вхозом мне оказался Сережа Кузнецов, служивший у меня шофером прежде Сережи Матвеева целых 9 лет. Он и встретил меня как подчиненный, но все же дал понять, что обстоятельства изменились. Пробегавшим мимо нас сорванцам сделал замечание, что во французской школе надо говорить по-французски. Мне даже не пришло в голову поинтересоваться, выучил ли он сам французский язык. Но я заметил, что он погрузнел и стал еще толще, чем в бытность работы со мной. «Ах, да, Фима», — сказал он, отправляясь по делам, — «тут мой должок», — и вытащил из пиджака смятые купюры, в которых я сразу узнал наши невзрачные десятки. «Извини, что не в долларах». Ясно было, что это не весь его долг, но на большее я, честно сказать, и на его не рассчитывал. Странно, что здесь же, в школе, случилась запланированная съемка, и мне положили всего 5 минут, чтобы приготовиться к концерту. Сцена в актовом зале оказалась меньше помоста в красном уголке любого советского учреждения, но на ней каким-то чудом разместился весь коллектив Надежды Бабкиной, изловчившей сводить даже хороводы. В тот момент, когда второй ряд ансамбля должен был поменяться с первым, как бы просачиваясь сквозь него, случилась небольшая давка. — Ты что, охренела? — прогремела вдруг Бабкина, замахиваясь на свою наперсницу Саванову, и схватила за ногу, точно так, как во вчерашнем матче с Францией схватился за поврежденную ногу греческий игрок Загоракис. Затем Марк у себя в комнате, развалясь в качалке, отложил в сторону мою изданную книгу и сказал, «Здесь кое-что придется вычеркнуть». «Вы что, академик?» — вспыхнул я, теряя самообладание. «Как же вы посмеете вычеркнуть?» «Не волнуйся», — отвечал мне дядя, — «я знаю место, где это смогут вычеркнуть». Август 19 2009 года. Полеты во сне или наяву. Кажется, это называется левитацией. Еще во сне я заручился поддержкой 3 свидетелей. Родного брата и 2 своих коллег, которых сейчас по пробуждении не могу назвать по именам, так как их участие в моем сновидении вышло недобровольным. Сначала у меня получилось оторваться от пола, я даже принял сидячее положение, в подтверждение того, что, отталкиваясь от стола и от стен в комнате, мне довольно для перемещения в воздухе одних только рук. Я знал, что подобные полеты могут присниться, и поэтому в самом сне собирал свидетельство того, что реально могу летать. Это парение вышло случайно. Я никого не убеждал, что всегда обладал таким свойством.